тренирую руки нихуем, а с пандером. Кто-то называет это все андеграундом. Я же просто говном, мутим спидулю. Облом, запись нового промо-альбома. Антифайт агомы, в венах тромбы. Покупаю в аптеке баклофен и гандоны. Даже мисс Вселенной от менстрю спасают тампоны. Когда в пизде кровь, то не до короны. В Питере гопники предлагают покурить с ними помнику. А один из них мне представился Моникой. А я поздоровался с ними рукой, которая за 20 минут назад дрочил хуй свой. Настройки, дуем твердачек, запиваем настойкой. Кислоте поебать, какой бы ты ни был стойкий. Разжевал два диска зубами, во рту стало горько. Я сгрыз обе губы от пороха понки. Настя обнажила свои гениталии потные. А там на конке, как на помойке. Но мне как-то похуй, у нее пиздатые дойки. Юра в кровь устроился работать обратно на мойку. Какие-то тёмки меня спросили: а ты торчишь уже сколько? Бля, да я так-то еще только пробую. И не надо меня нахуй пугать вашими копами. Пиздец, что-то мажут, ёпта, в мобиле путаюсь кнопками. Меня угостили на опене Альбертом Хоффманом. Спиды были комьями и не прошли по ноздрям. В Майами кокаин, просто мням-мням. И если ты ставишь, то держи баян прямо. Слушаю белого кролика на магнитофоне, лежа в ванной. Белый кролик тебя заколдует, тряпа тебя пинает под зад, тебя отсюда пиздуй. Цены растут, хуи негров растут, проститутку распяли на батуте. Батуха сиков тут негодует, все треки под хвост коту. Здорово, братуха, вонь во рту. Писал этот текст менее чем за 5 минут. Бля, я не пизжу, просто тебя насадили на хуй. Ты с Фатгерой, привет, Иисус. Всякая дрянь в носу, ребят, ты был погребен. Играл в Angry Birds, тебе порвали пизду. Хэппи бёзды, блять, хэппи холокост. У меня в подъезде армянская католическая церковь, а в подвале синагога и все в маце, блять. Пейсы, словно фитиль, поджигаю. МС шприц, жиганец, пизжи самого Ромы Джиганна. Короче, шикарно, на теле слов на минус накидали. Твой рассудок украли инопланетяне, братян. Ты умер от одного затяга. В стакане бодяга, протяни мне сатян, нахуй. You better pray to God there's some Floridas in that bag. Otherwise you're in bad fucking trouble. Watch it. Throw this thing into the tub when the white rabbit speaks. Ready? Close your eyes. Oh boy. My rabbit!